оберегая всякую жизнь, джайны кормятся лишь тем, что растет выше земли, и не едят в сумерки, чтобы случайно не проглотить букашку. Низшие касты не должны даже видеть то, что едят высшие. Боясь осквернить еду, повар не смеет ничего пробовать. На практике все еще сложнее. В индийском колледже бывает с десяток столовых для брахманов, вегетарианцев, христиан, христиан-сирийцев, космополитов. Вся эта немыслимо сложная социально-религиозная система составляет уникальную и непереводимую, как поэзия скальдов, кулинарную поэтику. Не умея в ней разобраться, европейцы вывезли из Индии лишь самое очевидное – пряности. Но сперва не было даже их. Русский аристократ Салтыков в середине XIX века, осмотревший с паланкина всю Индию, так описывал обед британского офицера. Та же ветчина, тот же фаршированный гусь, те же копченые сельди, сливовый пудинг, сыр, орехи и водка. От такой диеты англичане, не рискующие являться на бал без перчаток и в 50-градусную жару, мерли как мухи. Ответом на вызов климата стала колониальная кухня, которую мы, собственно, и зовем индийской. Смысл ее в сочетании знакомого сырья с местными специями. Так появился невозможный для незнающих супов индусов муллигатани. Хотя это значит «вода с перцем». В ней может плавать и курица. Португальцы Гоа придумали для себя виндалу – острое жаркое из свинины. Англичане в пику китайцам развели чайные плантации. Индийцы предпочитают заваренный на молоке чай с пахучим кардамоном. Но главным послом индийской кухни за границей стал, конечно, порошок карри. Теперь им пользуются везде, кроме Индии. На его родине эту пряную смесь не хранят, а растирают каждый день заново. В этой кропотливой процедуре участвуют имбирь, турмерик, три вида перца, семена горчицы и фенхеля, корица, мускат, гвоздика и многое другое из того, чем богаты здешние лучшие в мире рынки пряностей. Эта ботаническая коллекция многообразна, как сама Индия. Ее 17 штатов разнятся между собой не меньше стран Европы. Восточную, бенгальскую, рыбу не спутаешь ни с северным, жареным в глиняной печи тандури цыпленком, ни с южным, жарким, трактующим фрукты как овощи и готовящим манго, как мы, морковку. Чтобы распробовать все сразу, индийцы придумали дегустационный обед – тали. Вокруг тарелки с благовонным рисом басмати, окрашенным в рыжий цвет. Выстраивается дюжина пиал с блюдами из птицы, баранины и козлятины. Сгребая все это ладонью, в этом краю свою руку резонно считают заведомо чище чужой вилки. Индийцы не беспокоятся о распорядке угощения. Исключение составляет только десерт. Скажем, интригующее мороженое с фольгой из настоящего серебра, предохраняющего от заразы. Вопреки привычной логике, вегетарианская тали еще вкуснее мясного. Чем дешевле продукт, тем с большей любовью его здесь готовят. Гороховый гамбургер бесспорно интереснее обыкновенного. Даже жареные пшеничные зерна, которыми нас, словно канарей, кормили стюардессы по пути в Агру, оказались лучше стандартного самолетного ланча. Индийская кухня кажется слишком самобытной, чтобы готовить дома. Но тем, кто на это решится, надо, кроме самомнения, запастись универсальным ингредиентом, который всему придает неповторимый и незабываемый индийский вкус, ласкающий небо и дразнящий обоняние. Это ги. Осветленное и прикаленное годами, не портящееся без всякого холодильника, топленое масло из буйволиного в два раза жирнее коровьего молока. Арийцы, открывшие его рецепт еще на дописьменной заре своей истории, считали ги магическим концентратом мировой энергии. Узнав об этом от соседей, тибетцы, когда им не мешают китайцы, варят в ги из молока яков уши хлам, помогая свершиться чуду перерождения. Этот обычай не покажется таким уж странным, если вспомнить скромную наследницу великой индоевропейской традиции красную шапочку, которую несла старой бабушке, не что иное, как горшочек масла.